Блокировать это сами ходы – плохая идея, мгновенно оценил я ситуацию. Нужно что-то другое. Шар сорвался с ее ладони и с огромной скоростью устремился ко мне. Я сложил печати. Стихия воды. Техника водяной стены. Перед мной мгновенно взметнулась стена из бурлящей воды, принимая на себя удар огненного шара. Раздался оглушительный шипящий звук, когда жар и вода схлестнулись. Клубы густого пара взметнулись вверх, моментально заполняя все вокруг, скрывая нас друг от друга. Видимость упала до нуля. Идеальные условия для хищника. Я тут же создал водяного клона и беззвучно отправил его вперед, в белую мглу, на поиски Покуры. Сам же, пригнувшись, сместился в сторону, стараясь двигаться максимально тихо, полагаясь на слух и обостренные инстинкты. Внутри пара послышались звуки короткой схватки, лязг металла, приглушенные хлопки. Покура, очевидно, создала еще несколько своих солнц и теперь отбивалась от моего клона, одновременно пытаясь атаковать. Я не стал медлить. Сложив новую серию печатей, я вложил в технику значительную часть своей чакры. Стихия воды. Техника водяного дракона. Из окружающей влаги, сгустившейся из пары поднятой с земли, сформировалась огромная голова, а затем и все тело исполинского водяного змея. Десятиметровый дракон с зловещим ревом, который, казалось, был соткан из самого шума воды, извиваясь, устремился в ту сторону, где, по моим расчетам, находилась Покура. Но она была готова. Из пары донесся ее крик. Стихия ветра. Воздушный порыв. Мощнейший порыв ветра ударил по площади, разгоняя водяного дракона на мириады брызг и мгновенно рассеивая густой пар. Мой водяной клон тоже не выдержал такого напора и распался. Площадь вновь стала видна как на ладони. Покура стояла в центре, тяжело дыша, но ее глаза все так же горели решимостью. Ветер взъерошил ее волосы, придавая ей еще более дикий и опасный вид. Она действительно была сильна, очень сильна. «Неплохо, мальчишка», — выдохнула она, — «но этого мало». Стихия жара, испепеляющее солнце. На этот раз она не стала мелочиться. Она подняла обе руки к небу, и над ней начали формироваться не один, а сразу три огромных шара раскаленной плазмы, каждый размером с человеческую голову. Они вращались, испуская волны нестерпимого жара, от которого плавился песок у нее под ногами. Я почувствовал, как кожа на открытых участках тела начинает гореть. Вот это уже серьезно, пронеслось в голове. Эта техника способна нанести огромный урон. Эти шары были направлены не только на меня, но и на моих товарищей, стоявших по периметру. Она явно решила пойти ва-банк. Я стиснул зубы. Придется использовать ту масштабную технику воды, которую я отрабатывал. Она сожрет примерно 40% моей оставшейся чакры, но другого выбора этот огненный шквал мне не оставляет. Сконцентрировав почти всю доступную чакру, я ударил ладонью по земле. Стихия воды. Великая техника взрывной волны. Земля подо мной задрожала. Из-под земли, из воздуха, из каждой капли влаги вокруг начала собираться вода. Она вздымалась все выше и выше, формируя исполинскую, ревущую волну высотой метров в 20, если не больше. Волна на мгновение замерла, нависая надо мной, как живое цунами, а затем с оглушительным ревом устремилась навстречу трем испепеляющим солнцем Покуры. Столкновение было титаническим. Огонь и вода сошлись в яростной схватке. Раздался взрыв такой силы, что меня едва не сбило с ног ударной волной. Земля содрогнулась. В небо вновь поднялись гигантские клубы пара, еще более густые и обширные, чем в прошлый раз. На несколько мгновений воцарилась почти полная тишина, нарушаемая лишь шипением испаряющейся воды и треском остывающих камней. Но я не стал ждать, пока пар рассеется. Используя созданный хаос, я рванулся вперед, в самое пекло, ориентируясь по остаточному жару и звукам. Мои чувства были обострены до предела. Самихода в руке вибрировала, готовая к удару. Покура тяжело дышала. Я слышал это сквозь пелену пара. Схватка с тремя чуунинами, а затем со мной, использование таких мощных техник, все это не могло не сказаться на ее выносливости. Я вынырнул из пара прямо за ее спиной, занося самиходу для решающего удара. Но она почувствовала меня. Даже в таком состоянии ее инстинкты работали безупречно. Она резко развернулась, и ее правая ладонь, окутанная едва заметным маревом жара, устремилась мне в грудь. Увернуться я уже не успевал. Удар не слишком сильный физически, но я почувствовал, как обжигающий жар проникает сквозь жилет и одежду, прямо в тело. Моя ладонь выпускает концентрированную стихию жара. «Мальчик», — голос Покуры был хриплым, но в нем звучало торжество. При прямом попадании она высушивает тело противника изнутри. Ты еще слишком зелен, чтобы тягаться со мной. Я не твой уровень. Я ощутил, как жар начинает распространяться по груди, вызывая резкую боль и слабость. Но я лишь улыбнулся ей в лицо. Возможно, но и ты кое-чего не учла. В тот же миг мое тело, в которое она вложила остатки своей силы, вспыхнуло ярким снопом синих искр и распалось на множество электрических разрядов. Мой клон из молнии. Мощный разряд тока ударил по Куру, заставив ее тело выгнуться дугой. Она вскрикнула, ее мышцы свело судорогой, и она, трясясь, рухнула на колени, а затем и на землю. Ее испепеляющие солнце и последняя атака вымотали ее почти до предела, и удар молнии стал последней каплей. Я вышел из-за обломков стены неподалеку, где скрывался, пока мой клон принимал удар на себя. Подошел к поверженной Пакуре. Она лежала на земле, ее тело все еще подрагивало от электрических разрядов, взгляд был затуманен болью и шоком. Я же не идиот, чтобы переть напролом на противника твоего уровня, особенно после такой демонстрации силы, тихо сказал я, глядя на нее сверху вниз. В моем голосе не было ни злорадства, ни жалости, только констатация факта. Жаль, конечно, тебя. Ты служила своей деревне верой и правдой, а она предала тебя. Удачи в следующей жизни. Самихада описала короткую дугу, и ее чешуйчатое лезвие обрушилось на шею Пакуры. Глухой удар, и жизнь покинула ее тело. Голод внутри меня удовлетворенно затих, насытившись эхом ее мощной чакры, впитанной через лезвие меча. Сенсей Кабура и остальные мечники вышли из своих укрытий, их маски были как всегда непроницаемы. Сенсей окинул взглядом место побоища, три тела чуунинов, тело Пакуры, разрушение от наших техник. Отличная работа, Акио, его голос был ровным. Ты хорошо показал себя, тактически грамотно и без лишней жестокости, если это слово вообще применимо к нашей работе. Я кивнул, принимая похвалу. Для меня это была не просто работа. Это был еще один шаг на моем пути. А теперь, продолжил сенсей, запечатываем тело и уходим. Это вражеская территория, и нам здесь больше нечего делать. Двое мечников быстро и умело принялись запечатывать тело Пакуры в свиток. Остальные заняли позиции, осматриваясь по сторонам, готовые к любым неожиданностям. Но деревня Мони оставалась тихой и безмолвной, лишь ветер продолжал завывать среди руин, разнося запах озона, гари и свежей крови. Через несколько минут все было кончено. Мы покинули деревню так же тихо, как и появились, растворяясь в ночной мгле пустыни, оставляя позади лишь следы жестокой схватки и еще одну загубленную жизнь на алтаре интересов скрытых деревень. А я чувствовал, как Самихада подрагивает у меня за спиной, словно благодаря за пиршество. И я знал, что этот бой сделал меня сильнее, на один шаг ближе к моей цели, какой бы она ни была. Глава 43. Тихий омут кровавого тумана. Обратный путь до Киригакури всегда казался короче. Возможно, дело было в отсутствии того напряжения, что неизменно сопровождало движение к цели, или же в предвкушении хотя бы краткой передышки, пусть и в стенах самой жестокой из скрытых деревень. Мы двигались быстро, слаженно, отряд уже не ощущался сборищем разношерстных индивидов, кровь, пролитая на миссиях, как ни странно, имела свойство скреплять. Даже Хика, обычно источавший плохо скрываемую враждебность, молчал и просто делал свою работу. Туман встретил нас своей привычной сырой пеленой, окутывая деревню, словно саваном. У массивных ворот, охраняемых шиноби в стандартных масках Анбу, сенсей Кабура остановил отряд. Его фигура, как всегда, излучала спокойствие, но я уловил в его голосе нотки усталости, когда он обратился к нам. «Итак, мы на месте. Я отправлюсь к Мизукагесами с докладом. Вы свободны до особого распоряжения. Если появятся новые задания, вам сообщат, можете расходиться». Слова были произнесены ровно, без лишних эмоций. Мечники молча кивнули. Никто не задавал вопросов, не выказывал бурной радости. Мы были профессионалами, пусть и своеобразными. Один за другим силуэты моих сокомандников растворились в промозглых улицах тумана. Каждый спешил по своим делам, в свои норы. Я проводил их взглядом на мгновение. Кто-то, возможно, пойдет заливать горечь или стресс в одной из немногих еще работающих забегаловок, кто-то проверять своих близких, если таковые еще остались. У каждого своя отдушина в этом проклятом месте. Шаги гулко отдавались по мощеным камням, когда я направился в сторону своего дома, улицы Киригакури. С каждым моим возвращением они казались все более чужими, все более враждебными. Атмосфера в деревне стала еще более гнетущей, чем раньше. Это ощущалось почти физически, в тяжелых взглядах редких прохожих, спешащих поскорее скрыться в своих домах, в учащенных патрулях шиноби с мертвыми глазами, в самой тишине, которая не была спокойной, а скорее затаенной, полной невысказанного страха. Егура, или вернее Абита, дергающий за ниточки, закручивал гайки все сильнее. До моих ушей доходили слухи о его реформах. Цены на все взлетели до небес. Еда, снаряжение, даже самые базовые медикаменты стали роскошью для многих. Академия, и без того славившаяся своей жестокостью, теперь сократила срок обучения до 2 лет. 2 года ускоренной подготовки пушечного мяса. Если мое поколение на выпускном экзамене заставляли убивать товарищей по команде, то нынешним юнцам, как я слышал, устраивали побоища каждый за себя каждые 3 месяца. Отборочные туры в ад. Неудивительно, что деревня погружалась во мрак все глубже. Мне, по большому счету, плевать, отстраненно подумал я, сворачивая на знакомую улицу. Пускай хоть уничтожит эту деревню до основания. Чем больше хаоса и крови, тем больше возможностей для роста. Главное, не оказаться под обломками, когда все это рухнет. Моя философия была проста. Выжить и стать сильнее. Все остальное – лишь декорации. Дверь дома открылась с тихим скрипом. Внутри пахло пылью и чем-то еще, едва уловимым, кажется, травами, которые мать иногда заваривала. Сама она сидела на стареньком диване в общей комнате, как-то странно ссутулившись. Когда она подняла на меня глаза, я заметил в них что-то необычное. Лихорадочный блеск, смешанный с затаенной тревогой, которую она отчаянно пыталась скрыть. «Акио, сынок!» Она вскочила с дивана с какой-то неестественной быстротой, почти подбежала ко мне. Ее руки обвились вокруг моей шеи. Она принялась обнимать меня, гладить по волосам, по плечам. От нее пахло теми самыми травами и чем-то сладковатым. Кажется, она пекла лепешки. «Ты вернулся, живой!» Ее голос дрожал. «Проголодался, наверное. Пойдем, я приготовила твою любимую рыбу с рисом и лепешки. Все свежие, только что из печи». Это гиперактивная, почти судорожная заботливость. В последнее время она стала такой все чаще. Каждый раз, когда я возвращался с миссии, она встречала меня так, словно я восстал из мертвых. Возможно, это ее способ справляться с постоянным страхом за единственного сына, который ходит по лезвию ножа в этой мясорубке. А может, отголоски смерти отца так на нее повлияли. Я не стал углубляться в анализ. Нет, не голоден, мой голос прозвучал ровно, возможно, даже слишком холодно для сына, только что вернувшегося домой. Но я действительно устал, и ее суета немного раздражала. Я к себе, умоюсь и лягу спать. Дорога вымотала. На ее лице на миг промелькнуло что-то похожее на разочарование, но она тут же снова натянула улыбку. «А, хорошо, хорошо, сынок, отдыхай, конечно, я потом зайду, приберусь». Я молча кивнул и прошел в свою комнату. Закрыв за собой дверь, я с облегчением выдохнул. Тишина, мое убежище. Скинув дорожный плащ и жилет, я подошел к небольшому умывальнику. Холодная вода приятно освежила лицо и шею, смывая пыль и усталость. Но мысли продолжали роиться в голове. Сражение с Пакурой. Да, я победил. Победил элитного Джоунина, героя песка. Это достижение, несомненно. Самихада насытилась, я получил ценный опыт. Но этого все еще было критически мало. Я это остро чувствовал. Мои навыки, моя скорость, моя выносливость, все это требовало дальнейшей шлифовки, доведения до абсолюта. Я не мог позволить себе расслабляться. Не в этом мире. Нужно было не только оттачивать то, что есть, но и приобретать новые. Создавать техники, хмыкнул я про себя. Хотя правильнее было бы сказать, адаптировать из канона. Мое главное преимущество, помимо холодного разума убийцы и самиходы, это знания из прошлой жизни. Знания о техниках, о событиях, о сильных мира сего. В памяти всплыл образ одного из самых ярких персонажей той истории, Учихи Саске. И одна из его наиболее эффективных техник, основанная на стихии молнии, которой я, к счастью, обладал благодаря Рантону, хоть и не развивал ее целенаправленно для атакующих техник такого рода. Техника копья Чидари, я задумчиво потер подбородок, требует стандартного Чидари как основы. Пользователь изменяет форму молнии, придавая ей очертания копья, способного пронзать на небольшом расстоянии. Дальность можно варьировать. Скорость, пробивная мощь, идеально для устранения защищенных целей или для прорыва обороны. Чидари само по себе, техника ранга А, требующий огромной скорости и точности. С моими нынешними показателями и контролем чакры это было вполне достижимо. А копье Чидари – это уже следующий уровень, универсальный инструмент в бою. Определенно стоило поработать над этим в ближайшее время. Мысли переключились на будущее. Абита уже активно плетет свою паутину, используя Ягуру. Скоро начнется охота Акацуки за хвостатыми. Потом война, Мадара, Кагуя. Целая череда монстров, каждый из которых способен стереть меня в порошок, если я не буду готов. И от этой мысли, от осознания масштаба грядущих угроз, по моей крови пробежала знакомая дрожь. Это не был страх, нет, это был азарт, предвкушение, голод хищника, которому предстоит сразиться с по-настоящему могучими противниками. Чем сильнее враг, тем слаще победа, тем больше силы можно будет поглотить. Мне нужно больше силы, абсолютная сила, чтобы никто и никогда не смог диктовать мне свою волю, чтобы я сам решал, как мне жить и когда умирать. И ради этой цели я был готов пойти на все. С этими мыслями я рухнул на жесткую койку. Завтра начнется новый этап тренировок, более интенсивный, более безжалостный к самому себе. Время не ждет. Глава 44. Искры ярости и молнии решимости. Скрежет зубов был почти не слышен за монотонным шумом дождя, хлеставшего по крышам Киригакури. Я сидел в своей тесной, промозглой комнате, больше похожей на склеп, и смотрел в стену. Но видел я не обшарпанные доски, а его самодовольную физиономию. Акио, этот сопляк, злость клокотала внутри, обжигая внутренности похуже любого яда. 28 лет. 28 лет я, Пхика, джаунин скрытого тумана, отдал этой проклятой деревне. Я усердно работал, не жалея себя, тренировался до кровавого пота, выполнял самые грязные приказы, убивал, не дрогнув, и все ради чего, чтобы какой-то выскочка, мальчишка, едва вышедший из пеленок, не только занял место среди легендарных мечников, но и Самихада. Эта тварь, этот живой кусок плоти и чешуи, выбрала его. Я до сих пор помню тот день, когда обновленный состав представляли четвертому Мизукаге. Ягура сама смотрел своим ледяным, ничего не выражающим взглядом, и когда его взор остановился на Акио, на этом щенке, сжимавшем рукоять Самихады так, будто родился с ней, я почувствовал, как краска стыда и ярости заливает мое лицо. Я, опытный шиноби, мастер киндзюцу, вынужден был стоять в одном ряду с ним, почтительно склонив голову, пока этот ребенок удостаивался особого внимания из-за меча, который по праву должен был принадлежать более достойному. Он опозорил меня, отнял то, что могло стать моим. Самихада словно насмехалась надо мной своим выбором. В тот момент я поклялся, это Акио он заплатит, за унижение, за Самихаду, за все. Я дождусь своего часа, я стану сильнее, намного сильнее, и когда придет время, я вырву его сердце голыми руками. Я убью его, медленно, жестоко, чтобы он молил о смерти, а я буду смеяться ему в лицо. Пусть только подождет, моя месть будет страшной. Я сжал кулаки так, что костяшки побелели. Да, сопляк, наслаждайся своим триумфом. Пока можешь, твое время сочтено. Прошла неделя с момента возвращения из страны ветра. Неделя, посвященная восстановлению и началу нового, еще более изнурительного цикла тренировок. Отдых был непозволительной роскошью. Каждый рассвет заставал меня уже на ногах, в промозглой дымке, окутывающей тренировочные площадки на окраине деревни, или в уединении моего небольшого двора. Физическая подготовка была первым этапом. Бег на многие километры по пересеченной местности, по скользким крышам Киригакури, утяжелители на руках и ногах, отжимания на кулаках до тех пор, пока кожа не начинала кровоточить, подтягивания на одной руке на ветвях старых, скрюченных деревьев. Каждое утро мое тело кричало от напряжения, мышцы горели огнем, легкие разрывались от нехватки воздуха, но я лишь стискивал зубы и продолжал, доводя себя до грани полного истощения. Боль была старым знакомым, индикатором того, что я все еще жив и становлюсь сильнее. Затем следовало тайдзюцу. Часы отработки ударов и блоков, оттачивание ката до автоматизма. Мои движения становились все быстрее, резче, смертоноснее. Я представлял перед собой противников, Пакуру, Майтаде, будущих членов Акацуки, и каждый удар наносил с предельной концентрацией, вкладывая в него всю свою силу и скорость. Иногда я использовал водяных клонов в качестве спарринг-партнеров, но чаще работал в одиночку, доверяясь лишь собственным ощущениям и памяти тела, унаследованной от прошлой жизни профессионального убийцы. Точность, экономия движений, поиск уязвимых точек, вот что было главным. После тайдзюцу наступало время киндзюцу, самихода. Живой меч оживал в моих руках, его чешуя хищно двигалась, рукоять, казалось, идеально ложилась в ладонь. Я чувствовал ее голод, ее жажду чакры, ее почти звериную сущность. Мы были одним целым. Я отрабатывал стандартные фехтовальные приемы тумана, но все больше времени уделял разработке собственного стиля, основанного на непредсказуемости и уникальных свойствах самиходы, ее способности рвать плоть чешуей и поглощать чакру. Меч пел в моих руках, рассекая воздух со свистом, и я чувствовал, как наша связь крепнет с каждой тренировкой. Это было не просто владение оружием, это был симбиоз. Контроль чакры замыкал утренний блок. Упражнения на концентрацию, на удержание формы, на точное распределение энергии. Я мог часами сидеть в медитации, гоняя чакру по системе каналов, ощущая каждый ее поток, каждую вибрацию. Это было необходимо не только для Рантона, требовавшего ювелирной точности в смешивании природ стихии молнии и воды, но и для освоения новых, сложных техник. Базовая чадри, этот концентрированный сгусток молнии, сопровождаемый щебетом тысячи птиц, уже было в моем арсенале, результат многих часов упорных тренировок еще до получения самиходы. Теперь же задача стояла куда амбициознее. Именно к этому я и переходил после короткого отдыха и скудного обеда. К созданию не просто копья чадри, а его уникальной версии, усиленной моей стихией шторма. Если уж заимствовать из канона, то делать это с размахом, добавляя собственную изюминку. Идея заключалась в том, чтобы не просто вытянуть лезвие из чистой молнии, а насытить его свойствами Рантона, текучестью воды и пробивной силой молнии, объединенных в нечто более гибкое и, возможно, еще более разрушительное. Это была территория неизведанного. Одно дело – смешивать стихии для создания потоковых техник вроде лучей Рантона, и совсем другое – пытаться придать этой нестабильной, бушующей энергии форму чадри, а затем еще и вытянуть ее в острое копье. Первые попытки были катастрофическими. Я формировал в руке уже привычное чадри, ощущая его мощь и слыша характерный звук, а затем пытался влить в него дополнительный компонент, чакру воды, преобразованную и готовую к слиянию. Результат, в лучшем случае, шипение, рассеивание энергии и мокрая, слегка подрагивающая от остаточных разрядов рука. В худшем, небольшой взрыв прямо в ладони, отбрасывающий меня на пару метров, оставляя после себя звон в ушах, мелкие ожоги и едкий запах озона, смешанного с запахом речной тины. Мой двор быстро превратился в испытательный полигон, покрытый воронками и следами неудачных экспериментов. Слишком грубо анализировал я очередную неудачу, морщась от боли в обожженной руке. Простое механическое добавление воды к уже сформированной молнии не работает. Нужно изменять сам принцип формирования, использовать изначально подготовленную чакру Рантона и пытаться придать ей свойства чадри, концентрацию, плотность, пронзающую силу. Это оказалось еще сложнее. Чакра Рантона по своей природе была более свободной, текучей. Заставить ее собраться в одну точку, вибрировать с нужной частотой, чтобы появился тот самый щебет, было невероятно трудно. Вместо этого она норовила растечься, ударить широким, но не сфокусированным разрядом электризованной воды, или же просто рассеяться облаком пара. Вместо пронзающего лезвия у меня получались то бьющие во все стороны струи воды под напряжением, то нестабильные, пульсирующие сгустки энергии, которые невозможно было контролировать. Недели шли одна за другой. Мои руки были покрыты сетью мелких шрамов от ожогов и порезов. Запасы мази и бинтов подходили к концу. Но с каждой неудачей, с каждой крупицей боли приходило и более глубокое понимание природы моей собственной стихии шторма. Я начал ощущать тончайшие нюансы взаимодействия воды и молнии внутри нее, научился разделять их и соединять с большей точностью. Я пробовал варьировать пропорции, скорость слияния, методы концентрации. Иногда, в моменты особого озарения, мне удавалось создать нечто отдаленно напоминающее цель. Короткое, около 10 сантиметров, лезвие из бурлящей, искрящейся черной энергии, цвета моего Рантона. Оно было нестабильным, существовало всего мгновение и не обладало достаточной пробивной силой, но это был проблеск. Звук, сопровождавший его появление, отличался от классического чадри. К щебету птиц примешивался низкий, угрожающий гул, словно рокот далекой грозы. Самихода, поначалу относившаяся к моим экспериментам с явным неодобрением, теперь, казалось, наблюдала с любопытством. Иногда, когда мне удавалось создать особенно мощный, хоть и неконтролируемый выброс Рантона. Она одобрительно шевелила чешуей, словно чувствуя в этой дикой энергии родственную душу. Прорыв случился неожиданно, как это часто бывает. Я был на грани полного истощения чакры, тело ломило от усталости, а разум был затуманен многочасовой концентрацией. Очередная попытка. Я почти механически формировал чакру Рантона, направляя ее в правую руку, но на этот раз что-то изменилось в моем внутреннем состоянии. Возможно, это было отчаяние, или наоборот, полная отрешенность. Я перестал пытаться контролировать каждый аспект, а вместо этого позволил энергии течь более естественно, лишь мягко направляя ее, задавая вектор. И оно сформировалось. Из моей ладони вырвалось не просто копье, а скорее длинный, около полуметра, черный шип, окутанный потрескивающими синеватыми молниями. Он не был идеально ровным, его поверхность слегка вибрировала и переливалась, словно состояла из жидкого грозового облака, но он был острым, плотным и испускал ощутимую ауру разрушения. Гул и щебет слились в единую, пронзительную трель. Я инстинктивно ударил им по ближайшему тренировочному манекену. Черный шип с легкостью пронзил толстую древесину, оставив после себя обугленное отверстие, от краев которого поднимался пар и пахло озоном и влажной землей. Техника продержалась всего несколько секунд, прежде чем рассеяться, но я видел достаточно. Это было оно, начало, сырое, нестабильное, но это было мое копье Чидари, рожденное из стихии шторма. Я стоял, тяжело дыша, глядя на свою дрожащую руку, а затем на пробитый манекен. Усталость разом навалилась на меня, но сквозь нее пробивалось ни с чем не сравнимое чувство триумфа, холодного, хищного удовлетворения. Путь предстоял еще долгий. Нужно было добиться стабильности, увеличить продолжительность действия, научиться изменять длину и форму лезвия. Но фундамент был заложен. Монстры будущего. Я усмехнулся. Возможно, им тоже стоит начать готовиться, потому что я не собирался останавливаться. Глава 45. Рутина. Пробуждение было тяжелым. Тело, выжатое вчерашними экспериментами с Рантон Чидари, отзывалось тупой болью в каждом мускуле, в каждом суставе. Правая рука, принявшая на себя основную нагрузку и несколько неудачных разрядов, все еще подрагивала и была покрыта свежими, хоть и мелкими, ожогами. Но сквозь физическую немощь пробивалось ледяное удовлетворение, вчерашний прорыв, пусть и небольшой, открывал новые горизонты. Я с трудом поднялся с койки. Тишина в доме была почти осязаемой, нарушаемая лишь далеким, едва слышным воем ветра, запутавшегося в узких улочках Киригакури. Мать, скорее всего, уже была на ногах, хлопотала на кухне. Наши утренние ритуалы в последнее время превратились в неловкое представление. Спустившись, я застал ее у очага. Она обернулась на звук моих шагов, и на ее лице мгновенно появилась та самая напряженная, почти заискивающая улыбка. «Акио, доброе утро, сынок!» Ее голос был нарочито бодрым. «Садись, я сейчас завтрак подам. Рыбный суп сегодня, твой любимый был когда-то». Она мельком взглянула на мою перевязанную правую руку, и улыбка на мгновение дрогнула, в глазах мелькнула тревога, но она тут же взяла себя в руки. «Опять тренировки? Ты бы поберег себя, Акио, такой молодой, а уже все в порядке, мама», — оборвал я ее, садясь за стол. Мой голос прозвучал резче, чем я намеревался. Ее причитания вызывали лишь глухое раздражение. «Просто отработка новой техники». «Новой техники», — эхом повторила она, ставя передо мной миску с дымящимся супом. Аромат был приятным, но аппетита почти не было. «Ты всегда так говоришь, а потом возвращаешься вот такой. Может, хоть сегодня отдохнешь? Погода вон какая мрачная». Я молча принялся за еду. «Погода здесь всегда мрачная, мама», — подумал я, — «как и жизнь». Она еще что-то говорила о ценах на рынке, о соседях, которых давно не видно, но ее слова проходили мимо, не задерживаясь. Я видел, как она украдкой смотрит на меня, пытаясь прочесть что-то в моем лице, и это ее отчаянная попытка установить контакт, пробиться сквозь мою отстраненность, вызывало лишь желание поскорее уйти. «Спасибо, было неплохо», — сказал я, поднявшись из-за стола, едва притронувшись к еде. «Мне нужно идти». Уже в ее голосе прозвучала неподдельная растерянность. «Но ты ведь только дела», — коротко бросил я и направился к выходу, не оборачиваясь. Чувствовал ее взгляд в спину, полный смеси страха, любви и бессилия. Иногда мне казалось, что это ее навязчивая забота, единственное, что удерживает ее на плаву в этом безумном мире. Улицы Киригакури встретили меня своей обычной серостью и сыростью. Туман висел плотной пеленой, скрывая очертания зданий, придавая всему призрачный, нереальный вид. Людей было немного, те, кто спешил по своим делам, кутались в плащи, стараясь не встречаться взглядами. Патрули шиноби встречались чаще обычного, их лица под масками были непроницаемы, но от них исходила аура холодной угрозы. Каждый шорох, каждый резкий звук заставлял прохожих вздрагивать. Деревня жила в страхе, и этот страх был почти осязаем. Мне нужно было пополнить запасы, бинты, лекарственные травы для мазей, кое-какие продукты. Рынок, если это скопление полупустых лавок под навесами можно было так назвать, находился недалеко от центра. Цены, как и ожидалось, были заоблачными. Торговцы, запуганные и изможденные, отпускали товар с опаской, постоянно оглядываясь. Я купил все необходимое, не торгуясь, это было бесполезно, да и не в моих правилах. Расплачивался молча, ловя на себе настороженные взгляды. Для них я был одним из мечников тумана, опасным инструментом в руках Мизукаге, таким же непредсказуемым и смертоносным, как и сама деревня. Когда я уже собирался уходить, краем глаза заметил знакомую фигуру, Пхика. Он стоял у соседней лавки, выбирая, кажется, точильные камни для своего хирамикарай. Рядом с ним были еще двое шиноби из нашего отряда, новички, которые смотрели на Хика с подобострастием. Взгляд Хика случайно упал на меня. На мгновение наши глаза встретились. В его взгляде я прочел все ту же неприкрытую ненависть, злобу и затаенную угрозу. Он ничего не сказал, лишь презрительно скривил губы и демонстративно отвернулся. Его спутники последовали его примеру. Я лишь усмехнулся про себя. Его ненависть меня не трогала, скорее забавляла. Слабаки всегда ненавидят тех, кто их превосходит. Пройдя еще несколько кварталов, я решил навестить сенсея Кабуру. Официальных вызовов не было, но стоило показаться, дать понять, что я в строю и готов к новым заданиям. К тому же, его мнение о некоторых аспектах тренировок могло быть полезным, хотя о Рантон Чедрия распространяться не собирался. Штаб мечников, если это мрачное здание можно было так назвать, находился в одном из старых кварталов, недалеко от резиденции Мизукаге. Сенсей Кабура был на месте, в своем небольшом кабинете, заваленном свитками и картами. Он поднял голову от бумаг, когда я вошел. «Акио», — кивнул он. В его голосе, как всегда, не было лишних эмоций. «Какими судьбами? Новых миссий пока нет. Просто решил проверить, сенсей», — ответил я. «Доложить, что я в порядке и готов». Похвально, он отложил свиток. «Отдых тебе не повредит. Миссия с Пакурой была непростой. Твои действия были эффективны. Я старался. Вижу», он указал на мою перевязанную руку. «Продолжаешь оттачивать навыки? Никогда не бывает достаточно, сенсей. В нашем мире расслабляться нельзя». Кабура помолчал, внимательно изучая меня. Его взгляд был проницательным, и мне на мгновение показалось, что он видит больше, чем я показываю. «Это верно», наконец сказал он. «Особенно сейчас. Обстановка в деревне напряженная. Ягура сама вводит новые порядки. Требования к шиноби ужесточаются. Многие не выдерживают. Слабым здесь не место», ровно ответил я. Возможно, он чуть заметно вздохнул. «Но даже сильным нужна передышка. И не только физическая. Как Самихада? Слушается. Мы нашли общий язык». Я коснулся рукояти меча за спиной. «Она специфична, но эффективно, как и ее владелец». Уголки губ Кабуры едва заметно дрогнули, что можно было счесть за подобие улыбки. «Ладно, Акио, раз уж ты здесь, есть одно небольшое дело, скорее, рутина. Нужно проконтролировать один из тренировочных полигонов на востоке, номер 7. В последнее время там слишком много инцидентов среди молодняка. Твое присутствие, даже молчаливое, может немного остудить горячие головы. Просто понаблюдай, доложишь, если что-то выйдет за рамки обычной жестокости». «Понял, сенсей, будет сделано. Можешь приступать завтра с утра, а сегодня отдохни, насколько это возможно в Киригакуре». Я кивнул и вышел. Контролировать полигон. Что ж, это лучше, чем сидеть без дела. К тому же, будет возможность понаблюдать за потенциальными противниками или пушечным мясом. Остаток дня я провел в своей комнате. Небольшая передышка действительно была нужна. Я аккуратно смазал ожоги на руке мазью, которую купил утром, проверил свое снаряжение. Самихада тихо урчала, когда я чистил ее чешую, словно довольный кот. Мысли снова вернулись к Рантон Чедри. Вчерашний успех был лишь началом. Теперь предстояла долгая и кропотливая работа по стабилизации техники, увеличению ее мощи и продолжительности. Я достал свиток, в котором делал заметки по своим тренировкам, и начал анализировать вчерашние ощущения, пытаясь понять, что именно привело к прорыву. Более естественный поток, меньше жесткого контроля, больше направления. Возможно, ключ в балансе между концентрацией молнии и текучестью воды внутри рантона. Я закрыл глаза, пытаясь воспроизвести то состояние, тот поток чакры. Даже без физического воплощения техники, я мог мысленно прогонять ее, оттачивая внутренний контроль. Завтра будет новый день, новая рутина, новое задание от сенсея и, конечно, новые попытки укротить бушующую мощь шторма, заключенную в форму смертоносного копья. Каждый день – это шаг, шаг к силе, которая позволит мне выжить и диктовать свои условия в этом кровавом тумане. И я был готов сделать столько шагов, сколько потребуется. Глава 46. Еще одна рутина. Утро следующего дня не принесло облегчения ни моему телу, все еще ноющему после тренировок, ни атмосфере деревни, по-прежнему пропитанной туманом и страхом. Короткий, почти безмолвный завтрак с матерью, ее тревожные взгляды, которые я научился игнорировать, и вот я уже снова на улицах, направляясь к восточной окраине Киригакури, где располагался тренировочный полигон номер 7. Задание сенсея Кабуры было простым – наблюдать. Слово «инциденты» он произнес с той степенью отстраненности, которая ясно давала понять, ожидается нечто выходящее за рамки даже принятой в тумане жестокости, но мое дело было лишь собрать информацию. Полигон номер 7 представлял собой унылое зрелище. Обширная, вытоптанная площадка, окруженная редким, чахлым лесом, который, казалось, сам боялся подступать ближе. Земля была покрыта смесью грязи, песка и чего-то темного, подозрительно похожего на старые пятна крови. Несколько потрепанных манекенов для тайдзюцу стояли кривыми истуканами, один был пробит насквозь, след чьей-то мощной техники или просто звериной ярости. Воздух был тяжелым, пахло потом, страхом и сырой землей. На площадке находилось около трех десятков юнцов, на вид лет 12-14, хотя некоторые из-за истощения и вечного напряжения выглядели старше. Одетые в простую тренировочную одежду, они двигались с какой-то лихорадочной энергией под крики двух инструкторов, джоунинов средних лет с усталыми, но жесткими лицами. Я узнал одного из них, некоего Бацу, известного своей прямолинейной жестокостью еще со времен моей собственной академии. Я занял позицию на краю полигона, прислонившись к стволу одного из деревьев, достаточно близко, чтобы все видеть и слышать, но не настолько, чтобы привлекать излишнее внимание. Мое появление не осталось незамеченным. Инструкторы бросили на меня короткие, изучающие взгляды, молодняк же старался не смотреть в мою сторону, но я чувствовал их боковое зрение, полное смеси страха и болезненного любопытства. Присутствие мечника тумана, да еще и с самиходой за спиной, само по себе было событием, но никто не осмелился высказать и слова. Тренировка шла полным ходом. Спарринги. Жестокие, беспощадные. Инструкторы не вмешивались, пока один из противников не падал, не в силах подняться, или пока не начинала литься кровь слишком обильно. Крики боли смешивались с яростными выкриками атакующих. Здесь не было места техникам высокого уровня. Это была отчаянная грызня за выживание, где каждый удар мог стать последним. Я видел страх в их глазах, но видел и другое, первобытную ярость, желание выжить любой ценой, даже если для этого придется перегрызть глотку товарищу. Новое поколение Киригакури, возвращенное на реформах Ягуры, еще более сломленное, еще более отчаянное. Инциденты, о которых говорил сенсей, не заставили себя долго ждать. Во время одного из спаррингов, двое мальчишек, примерно одного возраста, сцепились не на жизнь, а на смерть. Один, более крупный, повалил другого и принялся методично избивать его голову об землю. Меньший уже не сопротивлялся, лишь тихо скулил, его тело обмякло. Бацу, наблюдавший за этим с каменным лицом, и не думал вмешиваться. «Добивай!» — рявкнул он на победителя. «В бою жалости не будет. Или ты, или тебя. Чего замер? Он еще дышит». Крупный парень, тяжело дыша, посмотрел на свою жертву, потом на инструктора и, поколебавшись мгновение, снова занес кулак. Удар. Еще один. Хруст. Тишина. Примитивно, но эффективно для слома психики и отсева слабых, отстраненно отметил я. Победитель получает психологическую травму и урок жестокости. Проигравший больше не проблема. Вполне в духе нынешнего Мизукаге. Я не шелохнулся. Это не мое дело. Моя задача – наблюдать за общей картиной, а не за судьбами отдельных личинок. Тренировка продолжилась. Тело убрали без лишних слов, словно это был сломанный манекен. Остальные юнцы, стараясь не смотреть на мокрое пятно на земле, с еще большим ожесточением бросались друг на друга. Страх смерти – лучший стимул. Ближе к полудню произошел еще один показательный случай. Во время отработки метания кунаев один из юнцов, тощий и затравленный на вид, случайно попал кунаем слишком близко к другому инструктору, некоему Бэнме, более молодому и нервному, чем Бацу. Кунай лишь царапал ему щеку, но Бэнма взревел от ярости, словно его ранили смертельно. «Ах ты, щенок слепоглазый!» Он подскочил к провинившемуся и с размаху ударил его кулаком в лицо. Паренек отлетел, ударившись о столб. «Я научу тебя целиться!» Бэнма выхватил собственный кунай и двинулся к упавшему, явно собираясь нанести более серьезное увечье. Он схватил мальчишку за волосы, приставил кунай к его глазу. Паренек забился, издавая тонкий, испуганный писк. «Истеричный и неуравновешенный инструктор», — подумал я, без интереса наблюдая за сценой. «Такой может принести больше вреда, чем пользы, если потеряет контроль в реальной ситуации. Но опять же, это проблема командования, не моя». Бэнма, видимо, наслаждался ужасом своей жертвы. Он что-то шипел ему в лицо, кунай дрожал у самого глаза. Остальные ученики замерли, боясь дышать. Бацу наблюдал молча, не выказывая ни одобрения, ни порицания. Наконец, Бэнма, то ли удовлетворившись произведенным эффектом, то ли решив, что показательная порка достаточно, с силой отшвырнул паренька в сторону. «Еще одна такая ошибка, выродок, и останешься без глаз», — прорычал он, вытирая кровь со щеки. «Продолжаем». Я отметил для себя чрезмерную агрессию Бэнмы и его склонность к садизму. Это могло быть полезной информацией для сенсея Кабуры, если он спросит о качестве инструкторского состава. Остаток дня прошел в том же духе: жестокость, страх, боль. Я наблюдал, анализировал, запоминал лица и стили. Были среди них те, кто выделялся не только звериной силой, но и проблесками ума, хитростью, способностью адаптироваться и выживать даже в таких нечеловеческих условиях. Один паренек, тот самый, которого чуть не покалечил Бэнма, несмотря на свою хрупкость и пережитый ужас, позже продемонстрировал невероятную скорость и точность в метании. Его первоначальная ошибка действительно казалась случайностью на фоне последующей безупречной работы. Другой, молчаливый и угрюмый, раз за разом выходил победителем из самых безнадежных схваток, используя не только силу, но и тактическое мышление. Потенциальные инструменты или будущие проблемы для кого-то, не для меня, пока они не пересекут мой путь. Когда солнце начало клониться к закату, Бацу объявил конец тренировки. Измотанные, покрытые грязью и кровью юнцы поплелись в свои бараки. Я задержался, дожидаясь, пока полигон опустеет. «Доклад сенсею Кабуре», — размышлял я. «Уровень жестокости на полигоне номер 7 соответствует, а местами и превосходит общепринятые стандарты Киригакури. Методы инструкторов направлены на подавление личности и выявление наиболее жизнеспособных особей через экстремальный стресс. Высокий уровень травматизма и потенциальных потерь. Инструктор Бэнма проявляет признаки нестабильности и излишней агрессии. Я изложу факты, без эмоций, без рекомендаций, если их не потребуют. Моя роль – глаза и уши, не более. Вмешиваться в эту систему – значит тратить силы на то, что не принесет мне прямой выгоды. А система, она всегда найдет способ перемолоть тех, кто ей не подходит, или тех, кто пытается ей сопротивляться изнутри. Вечером, в уединении своей комнаты, я снова вернулся к тренировке Рантон Чидари. Образы сегодняшнего дня стояли перед глазами. Это отчаянная, слепая жестокость молодняка, их борьба за выживание. Она не вызывала во мне ни жалости, ни отвращения, лишь холодное подтверждение моих собственных убеждений. В этом мире выживает сильнейший, самый безжалостный, самый расчетливый. Все остальное – лирика для слабаков. Черный шип из энергии шторма в моей руке сегодня был чуть стабильнее, чуть длиннее. Каждый день, каждая тренировка, каждое наблюдение за чужой слабостью и силой – все это было топливом для моего неугасимого голода. Голода по власти, способной поставить меня над этой кровавой игрой, а не быть ее очередной пешкой. Привет, друзья. Огонь. Хочу сразу извиниться, если битва ГГ показалась вам странным. Это потому, что сам с вчерашнего дня сидел, Думал, но так и не смог нормально придумать и написать. Не хотел выкладывать сырую чушь, поэтому главы не вышли. Но сегодня, в знак извинения, я выложил сразу 5 глав. Надеюсь, вам зайдет, ура! Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, мне это очень помогает и мотивирует продолжать. Спасибо, что читаете. Алое сердце, автор. Ребята, всем привет, ура! Перед тем, как начинать читать фанфик, обязательно прочитайте аннотацию. Там четко и ясно написано, какой у нас главный герой и про что вообще эта история. Это не история про доброго парня, который всех спасает и ищет друзей. Нет, ГГ у нас другой. Он не герой в классическом смысле. И характер его я менять не собираюсь, потому что именно таким он задуман изначально. Теперь про навыки. Часто вижу комментарии, почему он не учится в Фуиндзюцу. Почему он не лечится у Ирининов? Он же знает канон, почему не делает вот это и то? Ребят, вы серьезно? Где реализм тогда будет? В жизни никто не становится мастером всего за один день. Все приходится временем и через упорные тренировки. Сначала нужно отточить уже имеющиеся навыки, а потом, по одному, шаг за шагом, двигаться дальше. Все сразу, это в других фанфиках, где ГГ уже на 5 главе Джинчурики Десятихвостого. Там, да, без усилий, без боли, без ошибок. Но у нас, не так, мы даже до 50-й краткой главы еще не дошли, а впереди планируется до 800 глав. Я пишу с расчетом на долгую историю, на рост, на развитие, в медленном темпе, осознанно. Так что, если вы хотите читать про героя, который будет идти тяжелым путем, через кровь, пот и внутренние сражения, добро пожаловать. А если вам хочется читерства и все и сразу, ну, тут такого не будет. Спасибо всем, кто остается, читает, комментирует и поддерживает. Вы крутые. А я постараюсь сделать эту историю достойной. Бицепс огонь. Глава 47. Марионетка для мести. Тусклый, больной свет едва пробивался сквозь щели в обветшалых ставнях, бросая косые полосы на пыльный пол комнаты. В спертом воздухе висел тяжелый запах несвежего белья и застарелого гнева. Хика лежал на спине, закинув руки за голову, и смотрел в потолок, где плясали тени. Рядом, съежившись на самом краю широкой, скрипучей кровати, почти не дыша, спала девушка, Юми. 15 лет, слишком юная, чтобы ее глаза уже были такими пустыми, даже во сне. Хика усмехнулся своим мыслям. Горькая желчь подступила к горлу. Акио, этот щенок, Самихада. Позор перед Мизукаге, перед всем отрядом. Каждая жилка в его теле вибрировала от желания стереть этого выскочку в порошок, но простая смерть была бы слишком милосердным исходом. Нет, сначала унижение. Тотальное, публичное унижение, которое заставило бы мелкого ублюдка корчиться от стыда и бессилия, прежде чем его душа отправится в небытие. Хика хотел видеть в его глазах тот же страх и отчаяние, какие он сам испытал, когда понял, что легендарный меч выбрал не его опытного Джоунина, а сопляка, едва оперившегося. Он повернул голову и посмотрел на Юи. Ее темные волосы разметались по подушке, ресницы чуть подрагивали. Когда-то, пару лет назад, она была одной из трех генинов в его команде. Бойкая, смышленая, с неплохими задатками кунайчи. Двое других были бездарями, пушечным мясом. Когда их отряд попал в засаду во время одной из пограничных стычек, Хика не стал особо напрягаться, спасая тех двоих. Слишком много возни, но Юи он вытащил, не из жалости. Просто счел, что она еще может пригодиться. И вот, кажется, это время пришло. Хика грубо ткнул ее в бок. «Эй, просыпайся!» Юи вздрогнула всем телом, ее глаза испуганно распахнулись. Увидев Хика, она быстро села, поправляя съехавшую ночную рубашку, стараясь не встречаться с ним взглядом. «Да доброе утро, Хика-сенси», ее голос был тихим, почти шепотом. «Доброе», его тон был обманчиво мягким. «Ты ведь помнишь, Юи, благодаря кому ты все еще топчешь эту землю?» Девушка судорожно сглотнула, ее пальцы теребили край одеяла. «Да, сенси», она подняла на него взгляд, в котором плескался застарелый страх. «Благодаря вам, я всем вам обязана». «Вот именно», Хика сел на кровати, нависая над ней, «и пришло время вернуть должок. У меня для тебя есть особое задание». Он видел, как напряглось ее хрупкое тело, как расширились зрачки. Она всегда боялась его особых заданий. «Слушаю вас, сенси», прошептала она. «Знаешь мечника в моем отряде? Акио его зовут. Примерно твоего возраста щенок», Хика скривился, произнося его имя. Задача проста, Юи. Ты должна влюбить его в себя, соблазнить, очаровать. Сделать так, чтобы он по тебе сох, как трава в пустыне. Мне плевать, как ты это сделаешь, лейся медом, строй из себя невинность, изображай восхищение его силой, что угодно. Но он должен быть у твоих ног. Поняла меня? Лицо Юи побелело. Она смотрела на него с откровенным ужасом. Энно, Синси, ее голос дрожал так сильно, что слова едва можно было разобрать. Я слышала, что этот Акио он очень жестокий. Говорят, он, не моргнув глазом, убил всех своих одноклассников на выпускном экзамене. Я боюсь даже подходить к нему. Глаза Хика опасно сузились. Мягкость мгновенно слетела с его лица, уступив место ледяной ярости. Он ожидал подчинения, а не пререканий. «Боишься?» – прорычал он. В следующее мгновение его рука метнулась вперед, пальцы мертвой хваткой вцепились в ее волосы. Юи вскрикнула от боли. Хика рывком сдернул ее с кровати и с силой швырнул в стену. Удар был глухим. Девушка мешком осела на пол, из ее груди вырвался сдавленный стон. Она скорчилась, обхватив руками ушибленную голову, плечи ее сотрясались от беззвучных рыданий. Хика медленно поднялся с кровати, подошел к ней, возвышаясь, как темная скала. «Я тебя спас от смерти от рук вражеских шиноби, маленькая дрянь». Его голос был тихим, но от этого еще более страшным. «Я не хотел возиться с сопливыми генинами, ясно? Вот поэтому я оставил твоих бездарных товарищей подыхать там, в грязи. Но тебя я спас, потому что ты была самой смышленой из них. Думал, пригодишься». Он пнул ее ногой в бок. Юи вскрикнула и свернулась еще сильнее. «Этот сопляк Акио», — продолжил Хика, его взгляд горел ненавистью, «он всего лишь мальчишка. Он еще вкуса настоящей женщины не распробовал. Если ты, такая милая и невинная, начнешь крутиться вокруг него, он мигом поплывет, будет делать все, что ты захочешь. Ты поняла меня?» Он снова пнул ее, на этот раз сильнее. «Мы унизим его, перед всей деревней. Он будет ползать у твоих ног, а потом я раздавлю его, как червяка, и ты мне в этом поможешь». Юи подняла на него заплаканное, искаженное болью и страхом лицо. «Синси, прошу, не надо, не смей мне перечить», — рявкнул Хика. «Если ты не выполнишь мой приказ, я сам тебя убью, медленно, и никто даже не вспомнит о такой ничтожной предательнице, как ты». Уяснила, он смотрел на нее сверху вниз, на ее дрожащее, избитое тело. Страх в ее глазах доставлял ему какое-то извращенное удовольствие. Это была власть, абсолютная власть над чужой жизнью. Уяснила, прохрипела она сквозь слезы. «Вот и хорошо», — Хика брезгливо вытер носок сапога о ее волосы. «Завтра начнешь. Придумай что-нибудь. Случайная встреча, просьба о помощи. Да что я тебя учу, ты же смышленая». Он развернулся и, не оборачиваясь, вышел из комнаты, оставив Юи одну на холодном полу, корчащуюся от боли и отчаяния. Дверь за ним с силой захлопнулась, и звук этот эхом отозвался в пустой душе девушки. Она лежала, захлебываясь слезами, и понимала, что попала в ловушку, из которой нет выхода. С одной стороны, безжалостный Хика, с другой, Акио, убийца своих одноклассников. И она, Юи, всего лишь пешка в их страшной игре. Пешка, которой суждено быть раздавленной. Комнату снова поглотил полумрак, и только тихие, отчаянные всхлипывания нарушали гнетущую тишину этого дома в сердце кровавого тумана. Глава 48. Под чужим взглядом. Прохладный утренний воздух бодрил, но не приносил свежести в это проклятое место. Туман, вечный спутник Киригакури, все так же лениво окутывал тренировочный двор, делая тени гуще, а звуки – приглушенными. Я работал над Рантон Чидори копьем. После первого прорыва прогресс шел медленно, но верно. Черный шип из сгущенной энергии шторма становился все стабильнее, я мог удерживать его дольше, даже немного изменять длину. Звук, сопровождавший технику, все еще был смесью щебета тысячи птиц и низкого грозового гула, уникальная подпись моего творения. Самихада, прислоненная к стволу дерева неподалеку, казалось, одобрительно урчала каждый раз, когда мне удавалось успешно сформировать особенно мощный заряд. Я отрабатывал скорость формирования и точность удара, целясь в старые, изрезанные манекены. Рывок, концентрация, вспышка черной молнии в руке, выпад, манекен разлетался в щепки. Неплохо, но нужно было еще быстрее, еще точнее. В бою с по-настоящему сильным противником каждая доля секунды имеет значение. Внезапно, где-то на периферии сознания, сработал сигнал тревоги. Тот самый инстинкт, отточенный годами в прошлой жизни и обостренный в этой. Я не услышал ничего необычного, не увидел явного движения, но шестое чувство, чувство убийцы, безошибочно подсказало. За мной наблюдают. Пристально. Не просто случайный прохожий. Я резко остановился, позволив энергии Рантона в руке рассеяться. Тело оставалось расслабленным, но все чувства были натянуты до предела. Я медленно обвел взглядом двор, пустынные окна соседних домов, заросли чахлого кустарника. Ничего. Но ощущение чужого присутствия не исчезало. Оно было там, за тем старым, кривым деревом на границе полигона. Не раздумывая, я выхватил куна из набедренной сумки. Молниеносный бросок. Лезвие со свистом вонзилось в ствол дерева, точно на уровне человеческой головы, заставив кору разлететься мелкими щепками. Испуганный писк. Я не ошибся. Из-за дерева, прижимая руки ко рту, показалась девчонка. Совсем молодая, на вид Генин, возможно, всего на несколько лет старше, чем выглядел я сам в своем нынешнем теле. Ее глаза были огромными от страха. Я направился к ней неторопливым, но уверенным шагом хищника, приближающегося к застигнутой врасплох добыче. Самихада, оставшаяся у дерева, казалось, заинтересованно качнула своей массивной головой. «Кто ты такая?» Мой голос прозвучал низко и угрожающе, без малейшего намека на дружелюбие. «И зачем следишь за мной?» Девчонка вздрогнула, но попыталась взять себя в руки. Страх все еще плескался в ее глазах, но она сделала попытку изобразить нечто вроде смущения. «Я-я-юи, Генин», ее голос слегка дрожал, но она старалась говорить уверенно. «Я просто мимо проходила и увидела вашу тренировку. Вы так-так невероятно сильны. Я просто не смогла оторвать глаз. Простите, если помешала. Я не хотела». Она даже попыталась изобразить на лице подобие восхищенной улыбки, но вышло жалко, слишком много страха было в ее глазах. Я видел достаточно лжи в обеих своих жизнях, чтобы распознать ее даже в такой неумелой попытке. «Генин Юи», проходила мимо, не смогла оторвать глаз, пронеслось в моей голове, слишком шаблонно, слишком фальшиво, но сейчас у меня не было желания устраивать допрос. «Все насмотрелась?» Холодно прервал я ее лепет. «А, да-да», она судорожно сглотнула. «Тогда можешь уходить, и не попадайся мне больше на глаза во время моих тренировок». «Да-да, я все поняла, конечно, я уже ухожу, простите еще раз». Юи торопливо поклонилась и почти бегом бросилась прочь, не смея обернуться. Я проводил ее взглядом, пока ее фигурка не скрылась за поворотом. «Интересно», — подумал я, возвращаясь к тренировке. Ее страх был неподдельным, но и ложь в ее словах чувствовалась отчетливо. «Случайный Генин? Вряд ли. Слишком много страха для простого любопытства, и слишком настойчивое наблюдение. Кто-то ее послал, или у нее свои мотивы. Вопросов было больше, чем ответов. Я запомнил ее лицо, и ее имя Юи. Юи бежала по пустынным улицам, пока не почувствовала, что ее легкие вот-вот разорвутся. Только тогда она замедлила шаг, переходя на быструю ходьбу, и прислонилась к холодной, сырой стене какого-то заброшенного дома, пытаясь отдышаться. Сердце колотилось как бешеное, руки дрожали. «Жуть, какой же он страшный», пронеслось в ее голове. Его глаза холодные, пустые, как у змей, а голос от него кровь стыла в жилах. Когда он бросил тот куной, она думала, что умрет на месте от страха. И это чудовище она должна влюбить в себя, соблазнить, да как это вообще возможно? Он же ее при первом удобном случае прирежет и не моргнет. Ахика, этот мерзавец Хика. Юи сжала кулаки, ногти до боли впились в ладони. Как ей от него избавиться? Он не дает ей покоя, он держит ее на коротком поводке, как ручную собачонку, угрожая, избивая. Воспоминания о вчерашнем дне волной тошноты подкатили к горлу. Она должна найти способ. Должна. Но как? Она всего лишь Генин, а он, Джаунин, один из семи мечников тумана. Слезы бессилия и отчаяния навернулись на глаза, но Юи быстро смахнула их. Плакать бесполезно. В Киригакуре слезы – это роскошь, которую нельзя себе позволить. Нужно думать. Думать, как выжить. Как выполнить невыполнимое задание Хика и при этом не попасть под удар Акио. И как, если повезет, избавиться от самого Хика. Шансов почти не было, но она должна была попытаться. Ради себя. Ради памяти о своих товарищах, которых Хика так цинично оставил умирать. Тяжело вздохнув, Юи отлепилась от стены и побрела домой, погруженная в свои безрадостные мысли. На следующий день, во время похода на рынок за необходимыми припасами, я снова ощутил его. Чужой взгляд, на этот раз более осторожный, почти неуловимый, но мои обостренные чувства не обманешь. Он следовал за мной, держась на расстоянии, прячась в толпе, в тенях редких навесов. Я не стал оборачиваться, не стал подавать виду, что заметил. Просто продолжал свой путь, выбирая продукты, коротко переговариваясь с торговцами. Но каждая клеточка моего тела была начеку. Это была она, та самая девчонка, Юи. Сомнений не было, ее страх, должно быть, уступил место приказу, который она получила. Или же ее любопытство, если это было оно, оказалось сильнее страха. В любом случае, это начинало раздражать. Вернувшись домой и разобрав покупки, я лег на свою жесткую койку, закинув руки за голову. Сегодняшнее наблюдение, вчерашняя случайная встреча, все это складывалось в определенную картину. Итак, Генин по имени Юи целенаправленно следит за мной, анализировал я. Вчера она была застигнута врасплох и напугана. Сегодня действовала более осторожно, но все равно была замечена, что ей нужно. Если бы она хотела напасть, выбрала бы другой момент, другую тактику. Значит, цель, сбор информации, или что-то еще. Ее испуганное лицо снова возникло перед глазами. Она боится меня, это очевидно, но продолжает следить. Значит, тот, кто ее послал, имеет над ней значительную власть. Кто это мог быть? Кто-то из руководства деревни, желающий узнать больше о моих способностях и лояльности. Маловероятно, для этого есть более профессиональные методы. Кто-то из мечников. Хика. Эта мысль пришла сразу. Его неприкрытая ненависть ко мне была слишком явной. Использовать какую-то девчонку Генина для слежки или какой-то пакости, вполне в его стиле. Примитивно, но он не производил впечатления большого интеллектуала. Но что именно она должна сделать, размышлял я дальше. Если это Хика, то его конечная цель, моя смерть или, как минимум, дискредитация. Как эта девчонка может этому поспособствовать? Собрать компромат, заманить в ловушку, или... Я вспомнил ее неумелую попытку изобразить восхищение. Соблазнить, это было бы верхом идиотизма со стороны Хика, но от него можно ожидать чего угодно. Он мог решить, что молодой мечник, не имеющий особого опыта общения с противоположным полом в этом мире, легко попадется на такую удочку, используя молодую девушку. Я усмехнулся. Если это так, то их ждет большое разочарование. Меня, с моим прошлым опытом, не провести дешевыми трюками юной девчонки, какой бы милой она ни старалась казаться. Но сама ситуация требовала реакции. Игнорировать постоянную слежку было бы глупо. Это могло быть как безобидной, относительно, попыткой шпионажа, так и прелюдией к чему-то более серьезному. Нужно было понаблюдать за ней самой, узнать больше об этой Юи, о ее связях, о том, кто на самом деле дергает за ниточки, а потом решить, как использовать эту ситуацию в своих интересах, или просто устранить назойливую помеху. В любом случае, скучать в ближайшее время не придется. Эта деревня всегда подбрасывает новые развлечения. Глава 49. Танец с тенью. Прошла еще пара дней с тех пор, как девчонка Генин по имени Юи начала свою неуклюжую слежку. Она стала действовать осторожнее после нашей первой встречи, но ее присутствие на периферии моей жизни было почти постоянным. Слабый аромат каких-то дешевых цветочных духов в толпе на рынке, мимолетная тень в переулке, когда я возвращался с тренировочного полигона, едва заметный шорох за деревьями во время моих уединенных занятий. Она была настойчива, и это наводило на определенные мысли. Хика. Чем больше я размышлял, тем сильнее крепла уверенность, что за этой постановкой стоит именно он. Его примитивная ярость и уязвленное самолюбие требовали выхода, и использование запуганной девчонки для какой-то многоходовой пакости было вполне в его духе. Прямое столкновение со мной он, очевидно, пока откладывал, Самихада и моя репутация, пусть и раздутая слухами, служили неплохим сдерживающим фактором. Значит, он выбрал путь интриг, жалкий,